Однажды, выйдя от Тани засветло, он заметил на набережной нарядную и очень красивую молодую женщину. Она стояла у парапета и смотрела на окна Таниного дома. Золотистые ее волосы выбились из-под косынки. Он не сразу узнал Нину, но она его, к счастью, не заметила или сделала вид, что не заметила. Он встал за деревом, стоял там минут пять, перестав что-либо соображать от ужаса. А когда выглянул, Нины на прежнем месте уже не было, ее фигура мелькала вроде бы где-то около моста. Домой он приехал раньше нее, она пришла почти ночью, и поставила себе раскладушку в комнате матери. Он не спал всю ночь, мучился, пытаясь понять, как Нина могла узнать про Таню. Видела ли она его или просто смотрела на ненавистный дом? Ничего, конечно, не понял. Дать Нине какие-нибудь точные сведения о Тане мог только кто-нибудь из ребят. Но это было невозможно допустить, а других общих знакомых не существовало. Он встал, готовый к любому объяснению, хотя совершенно не представлял себе, что ответит на прямой вопрос. Но Нина молчала. Она подала матери завтрак в постели, сидела на кухне, пила чай одна. Он вошел, налил себе чаю, сел напротив. Глядя в сторону, Нина сказала, что сдала последнюю перед госами сессию досрочно и уезжает сегодня к родителям в Одессу. Пробудет там, по крайней мере, до конца каникул, а может и дольше, если там достанет больничный. Билет она уже взяла, с Бирюзой она договорилась, та будет приходить к Марии Ильиничне не только днем, но и утром. Он не нашел, что ответить, кроме «как хочешь». Поезд, он знал, уходит в 6 вечера. Он сказал, что будет дома в 4 и проводит, конечно, но тут Нина перебила его. Провожать не надо, вещей она почти не берет. Один маленький чемодан, вызовет такси и спокойно уедет сама. Не выдержав, она посмотрела на него в упор. Он не заметил, что ее карие глаза стали совсем светло-желтыми. «Зачем же ты будешь ломать себе день?» — сказала Нина. «Ты же ведь занят». Он испугался, что сейчас начнется, и молча вышел из кухни. А когда он в начале 6-го вернулся домой, к Тане не ходил, после университета долго бессмысленно болтался по улицам, Нины уже, конечно, не было. Он походил по квартире, померил температуру, почувствовавшей простуду матери. Температура была нормальной, но он сделал ей чай с малиновым венгерским конфитюром. Снова походил по квартире, позвонил Белому. Женька сидел дома с сильной ангиной, предложил приехать, но ему не хотелось выходить из дому, трепаться с Белым просто по телефону, пока у того горло не устало. Мать задремала. В квартире было тихо, что у него, как бывало в детстве, когда наступала такая тишина, в голове поднялась суета, какой-то крик и звон. Он пошел в дядю Петину комнату, включил тихонько магнитофон, Синатру, взял свежий «Крокодил». Журнал выписывали по привычке еще с времен дяди Пети, который его обязательно весь не только просматривал, но и прочитывал. Стал читать фельетон про абстракционистов и других, с позволения сказать, художников, пачкающих холсты всякой дрянью и откровенным шарлатанством, вместо того, чтобы пытаться в меру таланта, тут-то и обнаружилось бы, что его нет, изобразить своего современника, советского человека, покорившего космос, смело разведывающего недра в тайге и в пустыне, меняющего лицо земли. А как же выглядят герои геологи на полотне одного из участников недавно закрывшейся и справедливо критиковавшейся выставки.